Глава 3. Закон кармы в стране беззакония. После того, как Днепропетровский руководство области было немного подчищено, кресло губернатора после Павла Лазаренко занял Виктор Забара. Нормальный хозяйственник и даже не сильно воровавший у государства. И милиции, а также СБУ стали руководить более-менее нормальные генералы. Именно более-менее, потому что понятие нормы в Украине после того, как перестал существовать Советский Союз, сильно изменилось. Нормой стало воровать везде, куда достают руки и хватать все, что плохо лежит. Поэтому те, кто уже в независимой Украине стали генералами, губернаторами, мэрами или просто заняли какую-то государственную или, как говорят в народе, хлебную должность, окончательно наплевали на все морально-этические нормы. И, как говорится, пустились во все тяжкие. Ну а что, если сам президент Украины Леонид Кравчук, как только занял президентское кресло, сразу упер целое черноморское пароходство и распродал все его корабли по цене лома кому ни попадя? Что ж тогда стесняться чиновникам рангом пониже? Поэтому в регионах не стыдились разворовывать собственное государство, хотя и не в таких масштабах, как это делали президенты и премьер-министры. Вот и пришедшие на должности новые руководители Днепропетровской милиции и СБУ хотя бы не якшались с криминалитетом, а если и воровали, то тихонько, скрытно. Кстати, очень скоро глава Днепропетровского областного СБУ Леонид Деркач стал начальником службы безопасности всей Украины. А вот с генерал-лейтенантом Виталием Глуховерей, который внезапно стал руководить Днепропетровским областным ОМВД, приключилась забавная история. Поздно вечером он с водителем возвращался домой. Причем навеселе, и в авто его находились какие-то девицы. Водитель ехал с превышением скорости, и поэтому патрульный пост полиции остановил внедорожник. Водила, даже не выходя из своего авто, через стекло стал посылать патрульных. «Пацаны, занимаетесь, машина генерала, шо, не знаете?» — увещевал он патрульных. Но полицейские были непреклонны. И тогда через 10 минут к месту происшествия прибыл микроавтобус со спецназом милиции особого назначения, который, угрожая оружием, задержал своих коллег. После этого патрульных доставили в кабинет самого Глуховери, который матерно их выругал и обещал уволить. Самое интересное началось потом. Неизвестно, каким образом снятое видео на дороге попало в интернет. Ролик был опубликован на портале «Киев оперативный». И очень скоро Глуховеря был отстранен от должности, а поскольку было начато расследование, причем не только по этому факту, но и по другим делам ментовского генерала, то бывший руководитель Днепропетровской областной милиции куда-то пропал. Причем о нем не было слышно 10 лет, и лишь в 2010 году Глуховеря всплыл в качестве сотрудника посольства Украины в России. Как говорится, кое-что не тонет. Генерал Глуховеря был самым сложным в таблице замен руководителей области. Никто даже не подозревал, что все эти внезапные перемены исходили от одного человека. Молодого и уже известного в Днепропетровске журналиста Александра Волошина. Тем более никто не мог знать, что он является воином кармы, а может и кем-то более сильным. Он и сам не знал, кем стал на самом деле. Но после последних событий, которые с ним произошли, до него дошло, что он теперь и воин кармы, и судья, и, возможно, даже кара Божья, то есть превратился в орудие провидения. Он быстро привык к своей роли неотвратимости судьбы и привычно строил цепочки будущих событий. Когда чаша неправедных поступков переполнялась, он появлялся и становился как бы детонатором, или скорее мечом возмездия, потому что каждый, кто пытался причинить ему зло, получал это зло назад, но многократно умноженное. Так что ему надо было всего лишь оказаться на пути этого зла, что он, как журналист, с легкостью мог делать. С Глуховерей так не получилось. Как Александр не пытался с ним сцепиться, у него так ничего и не вышло. И тогда пришлось строить интригу другого уровня. Он вышел на людей, которые сидели повыше, и руководители, в том числе и днепропетровскими милиционерами. Поэтому Глуховерий слетел со своего поста. Вместо него был назначен Александр Бобылев. Его заместителем стал Владимир Уваров. Эти генералы были хорошими операми, и руки у них были относительно чистыми. Ну, подворовывали, не без этого, но не зарывались. И преступность в городе и области искореняли. Но его уже не интересовал тихий и сонный Днепропетровск. Он понял, что чистить надо всю страну. И начинать надо с головы, то есть со столицы. Поэтому он решил перебраться в Киев.